пиздец как мутно. Вечерами все звонил кому-то, лез в будку, мутил и оставлял на утро. Это было дурно. Голубей кормил, курил частенько, ездил брудный. Как-то было очень трудно, кайфовал плея на будни. Устраивал замесы в тех местах, где очень людно. Возле обменников сидел, считал поминутно, сколько времени уйдет на ограбление. Будет трудно, отрицательным героем был. С пацаной решал вопросы, половина сейчас трассует, половине вожу розы. И если серьезно, то очень просто потонуть в болоте. На пасах твои передозы, дальше крутятся колеса. На мне все те же кроссы, взглядом на витрины. Выпаливаю папиросы, по житухе в меру росты. Кепку опустил до носа, капюшон на голову. Выгляжу не просто, сейчас иначе. И ночами мама не плачет, переживает, что опять залезу в чачу. И сосед лошара золото свое не прячет. Хорошему привыкну быстро, ебанутый дачник. Вечером туса у брача, заправлю свою тачку. Приеду там, где злачно, чтобы купить банчик. С пацанами потабачим, как джентльмен удачи. Хочу сорвать куш и на ружье потрачу. К чему базарить за то, чего не видел никогда? Я правда? Это только правда. К чему базарить за то, чего не видел никогда? Я правда? Это только правда. К чему базарить за то, чего не видел никогда? Я правда? Это только правда. Это только правда. Это только правда. Хорошо смеется тот, кто стреляет первый. У меня тяжелый взгляд и пиздец стальные нервы. Верный своей идее и сказали, что нахал безмерный. Правду говорю в лицо, за это и не любят, наверное. Что-то неизменно, не буду хлопать глазами и сидеть примерно. На мусорское западло положен хуй отменный. Надменные охуевают постепенно. Пацаны достойные со мной всегда в одном строе. Да хуя кому погоду строю, ставлю в стойло быков. Не объясняя, где хавка, а где пойло. Завтра ночью выйдут и устроят бойню. С годами понимаешь, что хочешь жить спокойно. Вольно ходить по улицам, дарить тёлкам стройным ласки. Заглядывать им в глазки. В тачке ездит без опаски, красных пидорасов маска. Чё не делается, делается к лучшему. Хуже все равно не будет, постоянно слушаю мнение людей и ковыряюсь в душе, блять. С целью им помочь, ведь мой пожар затушен уж. К чему базарить за то, чего не видел никогда? Я правда? Это только правда. К чему базарить за то, чего не видел никогда? Я правда? Это только правда. К чему базарить за то, чего не видел никогда? Я правда? Это только правда. Это только правда. Это только правда.